Кровь 26. Кровь демона. Наступило время, когда школьники отправляются в путешествие по ближайшему лесу для истребления монстров и поднятия своего уровня. До этого момента мастер запрещала мне это, но в этот раз разрешение мне было дано, так что я тоже участвую в путешествии. Место назначения – лес, расположенный в 2 днях пути от замка короля демонов. Там обитает много низкоуровневых монстров, и это отличное место для учеников, чтобы поохотиться. Конечно же, поскольку это реальный бой, и не все может пойти так, как планируется, так что не стоит быть беспечным, полагаясь на низкий уровень монстров. Я чувствую неприятные ощущения, которые не могу скрыть, стоя перед лесом. У меня отвратительные воспоминания о путешествии по лесам. Все-таки большинство времени в своих путешествиях мне приходилось проводить именно в лесах. И эти болезненные воспоминания неожиданно всплыли. И в это время я чувствую некоторую ностальгию. Кроме того, я радуюсь тому, что наконец-то смогу драться. Просто одна мысль о бое заводит меня настолько, что все мое лицо стало красным. С самого момента моего рождения и по сию пору я не участвовала в настоящем бое. Были, конечно, избиения мастером и тренировочные бои в школе. Но избиение мастером нельзя назвать нормальным боем, а тренировочные бои в школе даже игрой-то назвать нельзя. Это все не дотягивает до того уровня, когда ставка в бою твоя жизнь. Я буду драться своими собственными руками. Просто представив это, мое сердце начинает биться быстрее. Это, наверное, из-за того, что я вампир. Инстинкты вампира желают боя и крови. Вот почему после того, как я вошла в лес и убила своего первого монстра, меня постигло такое разочарование. Слабые, хрупкие. Я давлю их, как мух. Это не бой. Но я получила опыт первый раз в своей жизни, и мой уровень вырос. Когда я сказала, что мой уровень стал вторым, у парней, которые стояли вокруг, вытянулись лица от удивления. Я сказала что-то удивительное. Самое странное, что в тот момент, когда я поднял уровень, все мое тело засияло, и моя стамина восстановилась. В отличие от хитов и маны, методы восстановления стамины весьма ограничены. Похоже, поднятие уровня восстанавливает стамину. Когда я сказала об этом, мне сообщили, что стамина при поднятии уровня не восстанавливается. Я что, особенная? Так странно. София, пора заканчивать, иначе мы уничтожим всех монстров в лесу. Учитель Джигрис сказал, чтобы остановить меня. Мой уровень вырос до 3-го, и поскольку мне неинтересно продолжать давить всякую мелочь, я согласилась. Я никого не смог найти. Успокойся, у меня так же. Я сюда пришел поднять уровень, а в итоге ничего. Ничего не поделаешь, поскольку София в одиночку их всех покрошила. Хотя мальчики, похоже, чем-то расстроены, мне без разницы. Они, конечно, неплохие друзья, но соперники мне не годятся, поэтому утолить мою жажду не могут. Получается, что мой уровень стал явно ненормальным за последние несколько лет. Есть ли вообще кто-то сильный, кто сумеет драться со мной один на один? Если я пойду в Великий Лабиринт Элра, о котором рассказывала мастер, может быть, там я смогу найти себе достойного противника? Мои мысли потекли в опасном направлении. Наверное, я теряю чувство опасности из-за запаха крови. Никогда не думала, что я так повернута на битве. В первый раз за собой такое замечаю. И в тот момент, когда мы пытались уйти, кое-что случилось. Крик послышался вдалеке. Наверное, это один из учеников, который сейчас в лесу. Тогда значит, что с кем-то из учеников случилась неприятность. Мальчики все рванулись в ту сторону, откуда послышались крики. Хотя это и приятно, что они бросаются кому-то на помощь без раздумий, но в то же время мне кажется, что так ситуация только ухудшится. И хотя это и неразумно, но я не могу их отпустить. Я вырубила их, напав со спины. Извините, но если они пойдут туда, они точно умрут. Тот, кто испустил этот крик, уже мертв. Я чувствую это с помощью способности чувства присутствия. И силу противника сродни тому уровню, который я чувствовал с помощью чувства присутствия от мастера или Ариэль. Я спрятала мальчика в безопасное место, положив их, и начала двигаться к источнику опасности. Даже я понимаю, что действую неверно. Оппонент очень силен, судя по тому, что я чувствую с помощью способности. И все равно я улыбаюсь. Ах, наконец-то! Передо мной четкая опасность. А я чувствую радость. И рвусь ей навстречу. Море крови вокруг. Части тела перемешаны настолько, что уже сложно понять, чьи это останки. Возможно, среди них есть и кто-то из мне знакомых, и все равно в моем сердце радость. Демон 49 уровень, имя Вратх, статус. ХП 16077, 16077 зеленое, МП 19899, 19899 синее, СП 15755, 15755 желтое, 15791, 15791 красная. Средняя атака 15888, средняя защита 15823, средняя сопротивляемость 17808, 15773. Способности: высокоскоростное восстановление хитов 8, высокоскоростное восстановление маны 10, великое уменьшение потребления маны 10, чувствительность магии 10, точное манипулирование магией 2, божественная боевая магия 2, увеличение магии 10. Магическое наделение 2, великое улучшение атакующей магии 1, высокоскоростное восстановление стамины 1, великое уменьшение потребления стамины 2, дух бога войны 10, увеличение жизни 10, увеличение способности 2, великая атака жизни 1, бог мечей, дополнительное рубящее повреждение 10, дополнительное дробящее повреждение 1, дополнительное протыкающее повреждение 3, улучшенное оглушение 9, великое дополнительное разрушение 1, улучшенный огонь 1, атака молнии 6, психокинезис 7, бросок 10, стрельба 10, пространственное маневрирование 2, концентрация 10, ускорение сознания 8, предвидение 2, параллельное сознание 1, способность к вычислению 5, память 8, точность 10, уклонение 10, великая коррекция вероятности 1, тиран 3, оценка 2, чувство присутствия 4, демон, недовольство 3, огненная магия 10, магия пламени 6, магия грома 10, магия молнии 6, магия лечения 8. Еретическая магия 10, пространственная магия 8, король демонов 4, достоинство 4, гнев, элегантность 3, великая сопротивляемость разрушению 5, нулификация рубящего повреждения, великая сопротивляемость дробящему повреждению 5, великая сопротивляемость протыкающему повреждению 5, великая сопротивляемость оглушению 5, сопротивляемость пламени 2, сопротивляемость воде 6, сопротивление льду 9, сопротивление шторму 1, сопротивление земле 5, сопротивление молнии 2, сопротивление свету 2, сопротивление тьме 1, великая сопротивляемость ненормальным состоянием 4, сопротивляемость потери сознания 5, великая сопротивляемость страху 2, сопротивляемость еретической магии 9, нулификация боли, облегчение боли 9, ночное зрение 5, ясновидение 7, улучшение пяти чувств 3, улучшение дальности чувствительности 3, улучшение божественной области 4, судьба 10, божественное движение 10, обильные небеса 10, стойкость 10, твердыня 10, путь небес 10, божественная защита 10, скоростной 10, табу 10, именование 10, создание магического оружия 10, N% уравняется W, очки способности 0. Звания: убийца союзников, поедатель родственников, правитель гнева, убийца хозяина, убийца людей, беспощадный, палач людей, убийца демонов, убийца монстров, приносящий ужас, палач демонов, убийца дракона, завоеватель, настоящее бедствие для людей, разрушитель стран, палач монстров, бог меча, настоящее бедствие для демонов, убийца эльфов, настоящее бедствие для монстров. Там стоял демон, иначе и не назовешь. Два рога, торчащие из головы, и кроме того, просто физически ощущаемая жажда убийства, которая сразу говорит о том, что это монстр. А? Кажется, где-то это лицо я уже видела. Но, наверное, это просто кажется. Моя кровь кипит. Наконец-то мой первый враг. Этот парень достоин стать моим врагом. Его сила такая же, как у меня, может, чуть меньше. И все равно я не могу скрыть свою радость. Я хочу победить его и попробовать его кровь на вкус. И следуя этому желанию, я вызвала демона на бой.